Глава 10. В прошлой жизни, в той, о которой помню все меньше и меньше, я, точнее мы с Алистером Эмберхартом, были обычным человеком. Простым жителем одного из российских городов, заурядным смертным, живущим свою простую плоскую жизнь. Потребности, мечты, амбиции, ничто не выходило за рамки. Черт побери, мы даже извращений-то никаких не практиковали. Ну, вроде любви к пиву с апельсинами. Зато теперь я просил тебя о том, где достать защиту, а не о том, чтобы ты меня угробил. Заорал я, еле-еле удерживаясь заметающийся под ветром и струями дождя канат. Успокойся, Дайхард. «Сейчас уже все будет. Схватись за этот рычаг. Ну же!» Красовский, несмотря на то, что болтался в каких-то полутора метрах от меня и орал во всю глотку, периодически был неслышим. Шум ливня и порывы ветра делали свое черное дело. «Что он делает?» Схватившись за рычаг, я начал подозревать всякое плохое. «Вообще-то...» Подозревать было поздно, потому что мы уже были на мотающемся воздушном шаре ночью и во время бури, накрывшей этот хренов Нью-Йорк. Но мне упорно казалось, что хуже быть еще может. «Не слышу, что делает этот рычаг!» «Дергай!» — рявкнул Красовский так, что я сразу же дернул, а затем весело проорал. «Отпускает бомбу!» «Что?» «Авиабомбу, Дайхард! Авиа... Бабах!» От чудовищного толчка снизу я чуть было не улетел внутрь наполненного горячим воздухом шара. Спасла Фелиция, задействовав свой телекинез. У меня даже получилось поймать за шкирку пытающегося улететь до земли своим ходом Красовского. Но мысль о том, что стоило его просто прибить, когда была возможность почти просто прибить, ее я уже не удержал. Возясь, мы перекосили горелку, из-за чего наш летательный аппарат начал танцевать в воздухе еще сильнее. Путем лихорадочных действий, мокрыми, кривыми и скользкими руками, мы восстановили конструкцию в рекордные сроки, да, с помощью Фелиции, монотонно бубнящей мне прямо в мозг сплошь матерные слова. Как так вышло, что русский князь и питерский отморозок бомбят Нью-Йорк под покровом ночи? Ну, все довольно просто. Виновата кое-чья принципиальность. «Кейн, давай!» Взрывом разнесло где-то 3 этажа здания, заодно вышибив стекла как в нем самом, так и в десятке соседних. На сопутствующий урон господину Красовскому было плевать. Ну а меня тут вообще не должно было быть. Точнее, нас обоих. «А, вот это что такое?» «Ну, это вам привиделось. Звезды Альстара!» 12 полностью усиленных фиолетовых снарядов вырываются из гримуара горизонта тысячи бед, устремляясь вниз в руины того, что осталось от верхних этажей высокого здания, бывшего когда-то то ли огромным общежитием, то ли доходным домом очень жадного на арендаторов человека. Сейчас, прямо в данный момент, мои снаряды разносят еще 2 этажа, набитых людьми, ценностями и наркотиками, у местной штаб-квартиры самой опасной банды чернокожих Америки. Аджум Тугал Кулинар, лидер банды «Праведники», считался самым опасным человеком на континенте. Сочетание дикой звериной злобы, абсолютной власти диктатора, невероятно устойчивой для главаря банды позиции делали его человеком, чьи желания исполнялись везде и всегда. Он контролировал всех чернокожих жителей Нью-Йорка, а значит, считался в глазах лидеров самых разных фракций крайне положительным и нужным персонажем, на чьи небольшие капризы вполне уместно постоянно закрывать глаза. Этническая группировка огромна, количество банд, состоящих из выходцев из нее, велико, а объединяет и направляет их только Аджум Тугал прямо отсюда, из своего гнезда. Проще говоря, этот смуглый парень был тем, кто мог послать синдикат, и тот только утирался, что иногда и происходило. Разумеется, господина Красовского это не устроило совершенно, как и то, что лояльность среди главарей банд Кулинар поддерживал совместными трапезами и обширными гуляниями, идущими раз в месяц, в день, когда эти самые главари приносили ему положенную долю. Среди угощений, на которые Аджум всегда был щедр, всегда присутствовала человечина, а наш дорогой Петр Васильевич отчаянно ненавидит каннибалов. И, кажется, негров вообще, потому как придуманный им план, не включавший ранее меня, был совершенно суицидальным. «Преувеличиваете, князь!» Страхующий меня одной рукой бандит извлек из нагрудной кобуры полуавтоматический пистолет и вышиб из него мозги стонущему в углу человеку, чьи ноги были придавлены обломком плиты. «Идемте быстрее, пока они не очухались!» «Подождите, дорогой Петр Васильевич!» — остановил я чересчур возбудившегося питерца, теряющего последние тормоза. «Моя очередь!» И открыл портал, запуская в этот мир два десятка вооруженных до зубов гоблинов, одетых в объемные серые доспехи, покрытые черными полосами. Вооружены они были весьма забавными штуками, напоминающими громоздкие обрезы, которым кто-то присобачил здоровенные толстые магазины. Подавители? Один из немногих вариантов спецназа гоблинской цивилизации, имеющий лишь одно предназначение. Здание блокировано, двери заперты, окна забиты до третьего этажа. Мы спускаемся по лестнице, привлекая внимание на вас, этажи. Быстро ставлю задачу гоблинам. Полная зачистка всех, кроме меня и него, следов не оставлять. Своих мертвых тоже исполнять. Какие забавные ребята, князь! Посторонившись, Красовский пропустил мимо себя сыпавшихся вниз по лестнице гоблинов. А чем это таким интересным они вооружены? Картечницы, друг мой, картечницы. Чем плодовитее раса, тем безжалостнее она относится к отдельным своим членам. Подавители прекращают общественные беспорядки самым радикальным способом, попросту выкашивая всех в точке, где эти беспорядки происходят. Представляя из себя умеренно бронированного вояку, нагруженного магазинами с боезапасом, эти суровые ребята прекрасно умеют две вещи – работать в тесных пространствах зданий и нажимать на курок, выпуская из своего оружия конус смертоносного свинца, выкашивающего все живое на десяток метров. Тут им было настоящее приволье. Надо сказать, это была одна из самых лучших и самых своевременных идей в моей жизни. Почти одновременно с тем, как начал действовать отряд подавителей, в здании начался форменный ад. Каждый, у кого там был ствол, решил им или поразмахивать, или воспользоваться. А учитывая то, что ствол был у всех, а эти все без исключения были в нетрезвом состоянии. С другой стороны, это помогало лично нам с Красовским. Щедро ругающийся бандит, прущий вперед с пистолетами в каждой руке, приковывал к себе внимание каждого пьяного и обкуренного гангстера, который еще не успел познакомиться с гоблинской картечницей. Я, периодически меняющий автомат на револьвер и щит, шел за Петром Васильевичем почти как по бульвару, даже не думая применять какую-то еще магию. После удара фиолетовыми звездами, тоже нескромно снесшими еще этаж завалившего обломками нижний, ману я решил тратить исключительно на подзарядку защиты товарища. Хотя какой он в задницу товарищ? Тут негров было больше, чем хотелось. На это я, признаться, не рассчитывал. Гаркнул питерец, пробивая с ноги совсем уж безумному типу с ножом, пытающемуся напасть на него снизу вверх. Я думал, что тут логово кулинара, а не целое гнездо загорелых. «А когда это боссы бандитов ходят без охраны?» — сварливо спрашивал я, аккуратно стреляя из Сильверсонга в грудь еще одному обдолбанному торопыге, чья грудь была буквально залита жиром. Глядя, как тот падает навзничь, я сунул револьвер в кобуру и, извлекая полуавтоматические тики, еще ни разу не бывшие в деле ранее. Два пистолета с расширенными магазинами, некрасиво торчащими из их рукояток, оказались куда веселее и практичнее, чем точные и избыточно мощные револьверы. Здесь каждый первый, встречающийся нам на пути, был либо обнаженным по пояс, либо только в рубашке. Дальше мы спускались под постоянное глухое грохотание 20 картечниц сверху. «Снизу же!» «Такое впечатление, что там война!» — крикнул я Красовскому, стреляя в пару орущих грузных баб, дерущихся на полу друг с другом. Одна била другую костью, кажется, человеческой. «Кейн, когда у тебя над головой взрывают бомбу, то никто не обещает, что она будет единственной!» — укоризненно проговорил бандит, посылая пулю за пулей в стреляющих по нему гангстеров. «Конечно же ты захочешь выбежать из здания. Вот они и толкаются». «Что-то плохо я соображаю», — застенчиво пробормотал я, меняя магазины. «Наверное, взрыв под задом слегка мозги взболтал». «Тогда сюда не смотри», — посоветовал мне магически защищенный психованный бандюга, роняя пару гранат с выдернутыми чеками в проем между бетонными лестницами. Ранимый какой князь попался! Хоровой вой, раздавшийся снизу после пары глухих хлопков, пробрал до печенок даже меня. Нижние три этажа логова Аджума Тугала представляли из себя искусственно созданный бункер. Один прекрасно защищенный вход, все окна закрыты кирпичной кладкой, укрепленной стальными листами. Пробраться снаружи невозможно. Хоромы владыки чернокожих гангстеров были обильны и велики, содержав в себе не только приемные залы, но и рабочую зону, пыточную, спальни, место для гарема, тюрьму и гостевые комнаты. Вот как раз туда, передавив охреневшую от неожиданности охрану, и вломились многочисленные гости этого гадюшника. «Подождите!» Остановившихся нас, отстреливающихся от тех, кто скопился на лестнице, догнал командир отряда подавителей. «О, кстати!» — обрадовался я. «Тут точно нужна картечь!» «Не картечь!» — гоблин убрал подальше от моей руки свое оружие. «Сейчас другое принесут!» А затем, идя наперекор собственным словам, начал сноровисто шмалять из жуткой пушки вниз в просвет между лестницами. Он успел сделать 3 выстрела под уважительным взглядом, понимающе качающего головой Красовского, как сверху двое его собратьев приволокли небольшой, но тяжелый ящик с ручными гранатами, а заодно и несколько мощных брусков взрывчатки. «Это определенно достойно премии, Кейн!» — весело крикнул Красовский, устраивая уже 3-ю бомбардировку за последние 20 минут. «Я подумаю над этим!» — проворчал я, отправляя вниз активированный заряд взрывчатки. «Кейн! Она строитель! Ба-бах!» «Не авиационная бомба», – ошарашенно подумал я, глядя на столбы пыли и дыма, поднимающиеся снизу, но где-то близко. «Не строительная», – раздельно произнес Красовский, морщащийся и копающийся у себя мизинцем в ухе. «Шахтерская!» «Оф!» Откашлившись от пыли, я потянулся ко второму бруску. «Не надо!» – крикнул мой напарник. «Если ты обрушишь лестницу, нам на второй этаж надо». «Точно!» Следующие 5 минут нам было жарко. Стреляя, как умалишенные, под прикрытием гоблинских картечниц, мы с Красовским скатились на этаж ниже, пробивая себе дорогу сквозь град пуль, дым и гарь. Было настолько жарко, что, выскочив вслед за питерцем на площадку, я был вынужден выронить разряженный тик и влепить разрядом молний нескольким орущим мужикам и бабам, бегущим на нас с импровизированным оружием. Потом я, конечно, пойму, в чем дело. Вспомню, что выстрелы слышались с момента нашего десанта на разбомбленное здание. Пойму, что это участники различных банд воевали между собой. А мы шли чуть ли не прогулочным шагом, оставляя гоблинам удобно добиваемые стайки бандюк, а вот потом, когда я грохнул взрывчатку, до всех местных дошло, что пора валить из этой хаты. Мы попались им на пути. Здесь пригодился автомат и вовремя сыпавшиеся сверху гоблины. Огонь их картечниц позволил мне оттащить в сторону удивленно моргающего Петра Васильевича, получившего подряд 3 заряда дробью. 2 из них были поглощены его защитой, но вот третий пробил ее, стеганув моего приятеля по ногам. «Фелиция!» Я тут же передал тики, появившиеся Даймону, которая, встав на одно колено, тут же начала соревноваться с неграми, кто больше промажет, стреляя по-македонски. «Не мельтеши, Кейн! Лучше дай ману на накопителе!» – прошипел Петр, выколупливая из пиджака небольшой флакончик и тут же его опрокидывая в рот. «Я заряжаюсь, и ты меня заряжай! Дробь ерунда!» Разлохмаченные, окровавленные штанины и кое-где проглядывающие сквозь плоть кость ерундой не казались совершенно. Но я последовал его просьбе. В любом случае он лучше знает, что делать, раз собирался сюда переться в одну каску. «Я не собирался здесь умирать!» Сквозь выстрелы и ор весело крикнул Красовский. «Просто вместо одной бомбы было бы 4. Но так гораздо веселее!» «Надо бы тебя грохнуть!» Обозленно рявкнул я и прострелил грудь высунувшемуся снизу кадру, крайне похожему на звезду рэпа из моего мира. «Я удивлен, что ты еще не попытался». С некоторым трудом и морщись, Петр встал, без зазрения совести опираясь на вновь начавшего стрелять меня. «Даже повод тебе предоставил». «Идите в задницу, господин Красовский!» Душевно послал я этого придурка. «Давайте доделаем дело». «Сейчас все будет!» Питерский бандит присоединился к нашим пострелушкам в разные стороны. «Вон твои бродяги еще 2 ящика гранат откопали!» С этим боезапасом большинство проблем решилось как по волшебству. Точнее, именно по нему. Гранаты плюс телекинез вновь спрятавшегося Даймона равны, как оказалось, гранатам с самонаведением, против которого у местных не было совершенно ничего. Что гоблины, что Красовский, перевалившие кучу народа, поглядывали на мой гримуар с плохо скрытой тревогой. «Теперь всегда буду брать с собой гранаты», – ворчал я, пробираясь сквозь залежи тел на взломанных дверях, ведущих на территорию кулинара. «Что-то я даже слышал на эту тему». «С гранатой всегда лучше, чем без нее, Кейн. Меня так учили». В гостях у Аджума Тугала было плохо и многолюдно. Плохо, потому что глаза норовили выпасть от того количества роскоши, которая сюда была натащена, а обонянию было нехорошо от того, что тут жрали. Приготовленные человеческие останки были раскиданы тут и там, выглядывая из-под тел целой оравы перебитых чернокожих. «Вот поэтому я сюда и пришел», — выплюнул Красовский, теряя свой лихой и бесшабашный вид. «Твари не должны жить среди людей!» «Ох, как я тебя понимаю!» — процедил я, имея в знакомых целую кучу таких тварей. Кулинара мы нашли с двумя израненными телохранителями в раздолбанной комнате неподалеку. Спрятавшиеся за баррикадой здоровенные мужики бинтовали друг друга, а плотный и широкоплечий аджум-тагал, увешанный пулеметными лентами и какими-то безделушками, стоял рядом с ними на открытом месте, карауля большим пулеметом единственный вход в помещение. Звероподобный босс всех чернокожих выглядел бодро и нагло, несмотря на все, что произошло за последние полчаса. Секретом, как он отбился, для меня не было. Мужик выполнял для своих бойцов ту же роль, которую Красовский исполнил во время нашего штурма. Впитывал пули своей магической защитой, поливая недругов пулеметным огнем, пока его подчиненные дрались более аккуратно, используя босса как прикрытие. Скоро эту тактику будут использовать все, в чье распоряжение попадут силовые доспехи. А пока мне нужны шмотки этого негра, его защитные артефакты. За ними и пришел. Три гранаты, направленные Фелиции, взрываются под ногами Аджума Тугала, роняя босса на пол и наповал, убивая его последних защитников. Следом моя очередь. Влетев в комнату, я бью молнией из руки по пулемету, что выронил этот здоровяк, превращая грозное оружие в кусок металла. Вот и все. Ха! Голова праведников легко поднимается на ноги, нагло скались. Вам крышка, вы мне ничего не сделаете. Я неуязвим. Аджум Тугал не убиваем. Идиот, резюмирует Петр Васильевич, привалившийся плечом к косяку. Темнокожий тут же пытается на меня накинуться, но отлетает от взмаха гримуара, раскрывающего щит. «Эй, у вас пушки подходящие?» Обращаюсь я себе за спину к гоблинам. «Стреляйте этому придурку по рукам и ногам! Перегрузите защиту, только аккуратно! Мне нужно то, что у него на теле!» Жалко, что эту тварь нельзя оставить здесь валяться без рук и ног. Свидетелей остаться не должно, ни единого. Хотя... «Петр Васильевич, у меня для вас есть подарок», — говорю я, раскрывая портал. «Прошу вас внутрь. Пока я отсюда выбираюсь, не могли бы вы объяснить кулинару, в чем он ошибся на своем жизненном пути?» «С удовольствием, князь!» С неожиданно прорезавшейся хрипотцой в голосе отвечает Красовский, бинтуя себе тряпками ноги. «С большим нашим удовольствием!»